Едва отгремел взрыв, мы открыли огонь из автоматов, послав вдоль коридора целый веер пуль. Защелкали многочисленные попадания, и люди противника пытались вновь спрятаться в кабинетах. Откинув использованный магазин, я кинулся вперед, на ходу перезаряжая автомат, чтобы упасть на пол и вновь открыть огонь на поражение. Снова защелкали выстрелы. В меня тоже стреляли, но свет в коридоре погас, поэтому стреляли в основном, ориентируясь по вспышкам моего же автомата. Быстро смекнув, я начал просто часто менять позицию, чуть ли не катаясь от стены к стене. Мехмед же в азарте вдруг побежал вперед, стреляя короткими очередями. Но далеко от меня он отбежать не успел. Вскоре его срезали длинной очередью. Сложившись сломанной куклой, он сначала упал на колени и уткнулся бородатым лицом в пол, затем свалился на него окончательно и быстро затих. Зато его смерть помогла мне добить большую часть оставшихся. Мой АКСУ хоть автомат и никудышный, но все же на близких дистанциях весьма и весьма хорош. Бой длился несколько минут. И вот, расстреляв третий и четвертый магазин, я наконец добрался до противника. Не знаю, чего они ожидали от нас, но им банально помешало большое количество людей, которым не повезло выжить в этом бою. Главаря определить оказалось легко, что по роже, что по оружию, которое вывалилось из его рук. Его я добил, всадив ему внутримышечно-лошадиную дозу сыворотки правды. Хотя произошло это только после того, как мне пришлось расстрелять его живой щит, то есть бойца, которым он прикрывался. Ну, а затем прострелите самому главарю обе руки и ноги. Не знаю, почему он думал, что я буду менее циничен, чем он, но его затея не удалась. Я бы ему и глаза прострелил, если бы он жив при этом остался. Дело прежде всего, а эмоции мешают. Не успел я всадить ему порцию сыворотки правды, как кто-то начал ломиться во внутреннюю дверь. Благо она была закрыта изнутри на засов. Бросив автомат, я стал обыскивать трупы, параллельно задавая вопросы истекающему кровью главарю всей этой группы. От его рассказов у меня чуть уши не завяли. Столько всего интересного узнал. Хотя многого, конечно, так и не узнал, потому как просто понятия не имел, о чем его спрашивать. Ладно, хватит и полученных знаний. Пора уходить. Собрав коробки, я сложил их в одну кучу. Дверь уже начали выбивать. Ну, не стреляют, и то хлеб. И я стал подтаскивать тела убитых к двери, возводя из них своеобразную баррикаду. Весь в крови изгвоздался. Курт с евреями были далеко и на помощь почему-то не спешили. Поэтому я, не придумав ничего лучшего, просто свалил все коробки с документами на эту тележку, сделал две растяжки из гранат Мехмета и Бринча колесами по кафельному полу, покатил обратно. Напоследок, правда, задержался. «Так говоришь, ты англичанин, кхе?» И подняв ствол автомата, я дал длинную очередь по Хайдену, как он себя назвал. АКСУ дострелял до последнего патрона, сухо щелкнул затвор, дослав последний патрон в патронник, и автомат замолчал. Кинув оружие на труп, я схватился за связанную жгутом рубашку и потянул за собой тележку. Несколько раз я кричал, одновременно предупреждая о своем появлении и призывая этих обосравшихся от страха спутников на помощь. Наконец, они появились. «Хватайте тележку, мать вас так, сякой наперекосяк, и бегом. Я впереди, вы», я ткнул пальцем в явно охреневших от моего внешнего вида евреев, «за мной». Последним идет Курт, и мы пошли быстрым шагом. Далеко позади бухнул взрыв. По всей вероятности, кто-то уже успел нарваться на мою растяжку. Отлично. Дальше они не полезут. А если и полезут, то не скоро и осторожно. Взрыв внезапно немного подстегнул и моих попутчиков. Все невольно ускорились, хоть и тащили за собою тележку. Добравшись по меткам до выхода, я пнул дверь, и мы оказались снаружи. Уже давно рассвело. Мои часы показывали 6 часов 42 минуты. Эта сумасшедшая ночь наконец-то закончилась, и город просыпался. Впрочем, на улицах еще никого не было. Слишком рано, чиновники на работу в такую рань не ходят. Да и здание ЦК КПСС все еще стояло опечатанным. Ладно, пора к своим. Глава 24. Горбачев, Саид и двое немцев встречали нас плохими новостями. Оставшаяся на другой стороне старой площади и до недавнего времени периодически выходившая на радиосвязь машина уже полчаса молчала. Просто проигнорировать Саида калаши никак не могли. Поэтому он пришел к выводу, что там явно что-то случилось. Ну, а мой весьма красноречивый внешний вид и последовавший вскоре краткий рассказ о злоключениях в подземелье лишь окончательно уверили всех. Ничего хорошего с караульными калашами, к сожалению, не произошло. Усадив обоих евреев в машину к Саиду, я отправил их в гостиницу собирать вещи и переезжать в Подмосковье. Сам же сел с Куртом, загрузив в его буханку все мешки и коробки. Первым делом мы направились туда, где стояла наша первая машина. Проехали довольно далеко в стороне, но в бинокль увидели, что возле автомобиля стояли какие-то неизвестные нам люди. Однако в нем самом совершенно точно никого нет. Кажется, мы потеряли еще троих. Они погибли, приложив в свою очередь бинокль к глазам, сказал Курт. Но я не слышал звуков боя. Снайперы и оружие с глушителями, мрачно бросил я. Угу. Возможно, кого-то взяли в плен. Возможно. Теперь они расскажут про нас. Нет. Почему? Не смогут. Даже под пытками. Это как? Неважно, буркнул я. Если сказал, что они никого не сдадут даже под пытками или под сывороткой правды, значит, так оно и есть. Курт лишь пожал плечами и отвернулся. Куда едем? К посольству. Курт замолчал. Молчал и я. Не объяснять же ему, что у каждого афганца в крови давно плескался яд, способный при особо сильной физической боли сразу же остановить работу сердца, да и воздействие на них сывороткой правды, а ее состав я примерно предполагал и даже имел некоторые образцы, приводило только к тому, что допрашиваемый начинал нести откровенную чепуху. В конце концов у него опять же останавливалось сердце, ведь удивленные истязатели вводили бы все большие и большие дозы. Отравленный моим ядом начинал болтать еще сильнее, и это неизбежно приводило его к психоэмоциональным качелям, провоцируя душевное напряжение. В итоге поднималось давление, и сердце останавливалось. «Все продумано, шеф». «Да», — вспомнил я, — «вот вам деньги, как я и обещал. Где-то через неделю готовьтесь выехать отсюда. Куда билеты купите, туда и отправляйтесь. Просто дайте знать, где вас потом искать. Но вы мне еще здесь понадобитесь». «Неожиданно для меня», — Курт отказался. «Нет, на этом все. Мы просто уедем. Боюсь, если останемся на какое-то время, то уже не успеем воспользоваться вашими деньгами. Мертвым деньги не нужны. Вы обдумали свое решение, да и уже давно. Здесь становится слишком горячо. И куда собираетесь ехать? К вам, в Эфиопию, как само собой разумеющееся», ответил он. «Там много наших». «Хорошо, тогда оставьте мне эту буханку и заминируйте ее, чтобы я мог в любое время подорвать ее, если все станет совсем плохо. У нас же нет взрывчатки», — вопросительно покосился на меня Бюргер. «В посольстве есть», — чуть устало произнес я. «Мы как раз подъезжали к зданию эфиопского посольства. Заезжайте на задний двор. В подвале лежат несколько противотанковых мин. Вы же сможете сделать взрыватели и систему подрыва?» «Сможем». «Ну, тогда дерзайте». «Хорошо. Сегодня же оснащенная по вашему желанию машина будет стоять там, где укажете. Ночью или рано утром мы улетим». «Договорились. Тогда я жду машину на Котельнической набережной, во дворе дома 1/15, указал я свой адрес. «Сделаем». Пожав руку Курту на прощание, я остался в посольстве, необходимо было тщательнейшим образом подготовиться. Отсюда же позвонил Саиду. «Мы потеряли 5 его афганцев, и теперь у него осталось ровно 17 человек. Сегодня уже 27 августа, и мне следовало принять окончательное решение, что и как мне делать дальше. Информаторов я только что лишился, но накопленных немцами сведений мне хватит за глаза. Нужно лишь все правильно организовать и продумать. С помощью специально вызванных людей я первым делом скомпоновал все найденные документы по секторам и направлениям финансовой деятельности. Евреев задействовать не решился, а то эти склонные к экстраполяции и национальной кооперации типы быстро раскусят, что к чему. Еще и действовать в обход могут начать, себе же во вред. Меньше знаешь, крепче спишь. Все документы необходимо было переправить дипломатической почтой в Аддис-Абебу, и как можно скорее. Груз, в общем-то, планировался не очень большой, поэтому ближе к обеду он уже был полностью собран и подготовлен к отправке. Кое-что я отложил себе, что-то скопировал, выписал несколько паспортов на свое имя и имена 2 евреев, которых планировал забрать с собой. Поедем ли мы или полетим, я пока не знал, там уж как получится. Пришла пора возвращать на политическую арену Пуга и задать всем такого жару, чтоб из него какой-нибудь феникс да возродился. Потому как не верю я, что время упущено. Что будет дальше, я не знал, да и даже предугадать не мог. Кривая истории потому и кривая, что может вывести куда угодно. Но в свете всего уготованного стране Ельциным с сотоварищами, вряд ли может быть хуже, особенно, если выдвинется новый лидер. О текущем состоянии Ельцина я пока ничего не знал, но мне оставалось отправить письма счастья всем лидерам национальных республик и Горбачеву. Впрочем, с Горбачевым желательно разобраться сейчас, не откладывая это дело на потом. Ладно, Саиду нужно отдохнуть, мне же не до сна. Предстояло насочинять кучу писем и отправить их адресатам. Интересно, как скоро разберутся в ситуации те, чьих людей я уничтожил в подвалах ЦК КПСС. Судя по всему, у них есть поддержка на всех уровнях нынешней власти, да и в Переходной тоже была. Наверняка на расследование бойни в подземелье подняли все силы милиции и КГБ. Вот только место весьма неоднозначное. Да и силы, что там столкнулись, не слишком понятны. Плюс переход власти от одной к другой. Тут сам Горбачев не знает, как реагировать на это, не то что обычные служаки. Пусть даже они из силовых структур. Ладно, пусть побегают, поищут, а я пока подготовлю свой следующий шаг. Саид забрал всех своих людей и уехал на дачу, где разместили Пуга. Вернее, в соседнюю деревню. В полупустой и умирающей деревеньке были только рады получить деньги за проживание двух десятков человек. Тем более платили они весьма достойно, проблем никому не доставляли, да и жить им там всего неделю. Ладно, это я отвлекся, надо письма варганить. Благо после недавнего похода у меня есть бланки практически всех государств мира. Так, какое письмо откроют наверняка? Хотя бы чисто из любопытства, думается, из экзотической страны вроде Сейшельских островов или какого-нибудь Кабо-Верде. Еще не смогут проигнорировать послание от менее экзотических, а просто могущественных держав, вроде США. Странно, но среди всех бланков, печати и тому подобного не оказалось ничего родом из Соединенного Королевства. Ну да ладно, к вечеру письма были готовы и даже отправлены дипломатической почтой от лиц соответствующих стран, но через посольство Эфиопии. Пусть себе идут, не спеша и спокойно, почитают, порадуются. Ну, и потом у кого-нибудь что-нибудь да обострится, и лидеры поменяются, а с их заменой обострится межклановая борьба и начнется дележ власти, и пусть победит сильнейший. Провозился я, пытаясь объять необъятное, аж до позднего вечера, но сейчас день год кормит, каждая секунда дорога. На следующий день я выехал к Пуга. Нужно было прежде всего оценить его состояние, да и переговорить с ним не помешало бы. Состояние Бориса Карловича оказалось гораздо лучше, чем я полагал изначально. По крайней мере, он уже ходил и мог подолгу разговаривать. Ну, а все его гематомы, все еще видимые невооруженным глазом, были лишь призваны однозначно подтвердить его слова при обращении к стране и народу. «Вы готовы выступить по центральному телевидению и рассказать всем правду?» «Да, готов», — решительно ответил он и лишь уточнил. «Когда?» «Сегодня 28-е. Пожалуй, сделаем это 30 августа. Но вы должны хорошо подготовиться. Лучше всего написать себе небольшую шпаргалку, изложив в ней все события. Еще неплохо бы заранее подобрать себе соратников. Хотя это у победы родителей много, а вот у поражения мать всегда только одна. И в этом случае на вашу сторону не встанет никто. Я это понимаю и готов идти до конца. В таком случае я смогу обеспечить вам прямой эфир и охранять вас после него примерно час. А вот на большие моих сил уже не хватит, и мы уйдем. Что будет с вами дальше, я не знаю. Возможно, вы погибнете, возможно, нет. Очень надеюсь, что с Ельциным что-нибудь случится. Тогда вам станет немного проще. Вы знаете, я не верю в Бога. Однако если это произойдет, я готов окреститься и поставить ему свечку. ГМ, надеюсь, вам такая возможность вскоре представится. Как вы себя чувствуете? Спасибо, благодаря вашим лекарствам значительно лучше. Хорошо, тогда встретимся 30 августа. Уехав от Пуга, я встретился с Саидом. Как дела, Саид? Нас осталось 17. Я знаю. Предлагаю тебе отправить двоих с деньгами в Пакистан и одновременно вызвать оттуда еще 25 человек. Переведи деньги своему человеку, можешь вызывать любых. Все они по-любому останутся тут. Не думаю, что мы сможем их спасти. Пусть это будут пуштуны. Хорошо, я найду таких людей, но вряд ли они знают русский. А этого и не потребуется. Так даже лучше. Главное, чтобы они понимали твою речь. Тогда я прямо сегодня отправлю телеграмму моему человеку. Они должны прилететь 30-го, не позже. У меня есть целых 2 дня. Они успеют. Договорились. Кстати, сегодня вечером нам предстоит штурм одного дома. Нужно будет взять с собой пулеметы и гранатометы. Ты планируешь штурмовать крепость? Хмыкнул Саид. Нет, резиденцию одного козла. Наша цель – максимально быстро захватить эту резиденцию, убить его хозяина и уйти. А не проще организовать засаду на пути его движения? Он же ездит в Москву. Как вариант, я подумаю над твоим предложением. И я уехал в Москву. Последней услугой Курта стал как раз повременный маршрут движения кортежа Горбачева. Буханку к моему дому немец пригнал, так что можно начинать. Вечером я сделал пару рейсов и отвез поближе к Горбачевской резиденции группу из 10 калашей во главе с Саидом, чтобы они заняли позиции. Ночевал Горбачев явно в своей резиденции, и утром, судя по всему, намеревался ехать в сторону Кремля. Неизвестно, правда, во сколько он это собирался сделать, так что придется делать лёжки. И, хочешь, не хочешь оставаться вместе с группой Саида. Ну, что же, пусть так, на случай эвакуации у нас имелся угнанный ночью из воинской части грузовик. Они его еще долго будут искать, потому как водитель его, будучи пьяным в хлам, до сих пор валялся у порога общаги. И, наверняка зная о его безалаберности и склонности к алкоголю, искать грузовик начнут к концу следующего дня и никак не раньше. За ночь мы подготовили засаду с обеих сторон дороги. Машину проверили, пути отхода тоже. Грузовик в любой момент готов увести нас в глубину леса, на противоположном конце которого стоял еще один грузовой автомобиль, только поменьше. Светало. Первыми проснулись птицы, оглашая своими трелями окрестности. Мыши, совы и прочие ночные обитатели чахлого леса попрятались на дневку. На пустынном доселе шоссе появились первые машины, и чем больше светало, тем чаще они проезжали мимо нас. Скоро движение на дороге стало очень оживленным. Рация, выставленного далеко вперед наблюдателя, молчала. Значит, кортежа Горбачева пока не наблюдалось. На моих часах показывало уже почти 8 утра. Проспал он там, что ли? В это время пискнула рация, передав цифровой код, означающий, что кортеж замечен. Машин на шоссе сразу резко поубавилось. И вот, завывая сиреной, промчалась первая милицейская «Волга», следом за ней вторая и, чуть подстав, основной кортеж, состоящий из порядка 5 машин. Замыкала всю процессию еще одна милицейская «Волга». «Начали», — сказал я Саиду. Он проорал гортанную команду, и засада открыла огонь. Пулеметные очереди били по протекторам, отчего ехавшие на высокой скорости машины разворачивало в разные стороны. Водители в них сидели, конечно же, экстра-класса, поэтому большинство из них смогли удержать машины на дороге. Однако парочку все же выкинуло на обочину. Остальные стали тормозить и разворачиваться. Громыхнули выстрелами 3 гранатомета, и их снаряды устремились к цели. 2 тяжелых бронированных ЗИЛа не смогли вовремя развернуться и тут же схлопотали по своим корпусам по кумулятивному заряду. Один автомобиль уже вовсю пылал, и из него поспешно выкарабкивались люди. Я поднес к губам ручной громкоговоритель. Внимание! Охране президента! Прекратить огонь! Всем отойти в сторону, сдать оружие и лечь на шоссе. Сопротивление бессмысленно. Нам нужен только Горбачев. Ваша гибель будет напрасной, ведь его мы все равно возьмем. Все, оказавшие нам сопротивление, будут уничтожены. Рекомендую хорошо подумать и сложить оружие, выдохнул я последнюю фразу. Закончив говорить, я сделал короткую паузу и затем еще раз повторил свое обращение к охране. Пока я говорил, пулеметно-автоматный огонь лишь усилился. Машины кортежа стояли на пробитых колесах, и бывшие пассажиры прятались либо внутри, либо рядом, пытаясь скукожиться в позе эмбриона, стать поменьше, лишь бы пронесло. Но огонь шел с трех сторон, и выскакивать и куда-то там бежать было совершенно бесполезно. «Давай троих вперед», — приказал я Саиду. Тот свистнул, и тройка калашей, держа автоматы наготове, бросились к автомобилям. Из какой-то машины кортежа простучала автоматная очередь. В ответ по стрелявшему автомобилю со всех сторон потянулись огненные пунктиры. Но двое из троих афганцев остались неподвижно лежать на земле. Вероятно, стрелял мастер своего дела. Уже, правда, мертвый мастер. Больше стрелять никто не отважился. Отправляя еще двоих, выцарапывая всех из машины и выставляя в одну линию, чтобы я мог узнать нужного мне. Убитых и раненых тоже доставайте, я хочу посмотреть и на них. Пойду я сам и Фахди. Я глянул на Саида. Иди за мной, крикнул он своему Фахди. Добежав до кортежа, они стали раскрывать, а порой и вскрывать, двери каждой машины. Никто больше не стрелял. Против лома нет приема, окромя другого лома. Вот и против гранатомета есть только гранатомет. Ну, или снайперы. Сейчас же охрана Горбачева была несколько деморализована недавними событиями и захватом Фореса. И я их понимал. Вскоре пассажиров и водителей кортежа начали выводить на дорогу, поочередно обшаривая все машины в поисках Горбачева. И вот, вскрыв третью машину, афганцы выволокли на свет Божий Мишку Меченого. Естественно, не узнать его было невозможно. Главное, чтобы не двойник. Впрочем, насколько я знал, двойников у него на тот момент точно не было. Не удосужился он как-то ими обзавестись. Его сразу же подхватили на руки и бегом потянули в сторону обочины, торопясь укрыть за деревьями. Горбачев чуть прихрамывал, с ярко блестевшей на солнце лысины стекала крупными каплями кровь из рассеченной кожи черепа. Его быстро довели до опушки леса и предоставили мне. Глянув на него, я понял, что он и есть тот самый, кто из ХУ. «Уходим», — коротко бросил я. Саид кивнул и, что-то гортанно крикнув, вскинул вверх руку с зажатой в ней ракетницей. Ну и дальше, как в сказке, дерни за веревочку, ракета и вылетит. Шар огня, издавая характерное шипение, взлетел в светлую синеву неба, и огненный ярко-красный сгусток пламени на некоторое время завис в вышине, давая бойцам сигнал к отступлению. Я подтолкнул Горбачева вперед, пока растерявшаяся охрана не пришла в себя. Нет смысла долго тут рассусоливать. Дерево ему подстать, то есть подходящую осину, я уже присмотрел, потому как предателю только она и подойдет. Да, в конце концов Горбачев оказался чуть ли не в роли пострадавшего, но с другой стороны, это именно он предал и раздербанил свою страну, перевернул, а то и уничтожил судьбы миллионов людей. Из-за его политики пострадали очень многие, потеряли более-менее достойную жизнь, уверенность в будущем, надежду на лучшее, а некоторые и жизнь. Но хуже всего было то, что они потеряли свое государство, свои символы, свои помыслы и остались чуть ли не в вакууме. Ни идеологии, ни веры, ни общества. Все в один миг рухнуло. Республики начали распадаться, стало распадаться само советское общество. И больше всего в этом бедламе пострадали русские. Вот за это он и ответит. За убитых и изнасилованных, за выгнанных из собственного дома и потерявших имущество, за всех неродившихся детей, за тысячи абортов и за добровольно продавшихся на Запад после развала СССР в сексуальное рабство женщин. За все. Осина была не сильно толстой, зато крепкой. И сук, что шел от нее, оказался ветвист, но не трухляв. То, что нужно. Уже давно на нем висела веревка, до сих пор волглая от прошедшего накануне вечером грибного дождичка и утренней росы. Михаилу Сергеевичу шею не натрет, пусть не благодарит. «Мамба-пром, мы заботимся о вас». Шли мы недолго, так как дерево находилось совсем недалеко. По пути, связанный по рукам, Горбачев пытался сначала повозмущаться, а потом и поуговаривать нас не убивать его. Заметив свою импровизированную виселицу, он наступился и едва не упал, захныкав совсем не по-мужски, что это, мол, так не делается. Но меня, разумеется, это ничуть не проняло. Ну, а калашам так вообще пофиг было. Перед самым деревом я его остановил и засунул ему в рот кляп, сделанный из грязных вонючих носков, как бы намекая на то, что он сотворил своим грязным ртом. По мощам, как говорится, и елей. Откровенно плачущего Михаила Сергеевича подвели к осине и насильно установили на высокий чурбачок. Затем, не дожидаясь лишних дерганий, накинули на голову петлю. Миг, петля на его голове, миг, ее затягивают, еще миг, и Саид по моему приказу с размаху бьет ногой по плахе. Чурбачок откатывается, заставляя Горбачева плясать на веревке. Его залитая кровью лысина вдруг потемнела, но всего лишь на мгновение. Послышался хруст позвонков, и тело, уронив на плечо голову, безвольно повисло на веревке. Больше ничем не удерживаемое человеческое говно вывалилось из него, оттянув вниз зад штанов. Завоняло перестройкой. «Говном ты был, говном ты и остался», выдал я сакраментальную фразу и сплюнул. Затем еще раз внимательно посмотрел на труп Горбачева, чтобы лишний раз убедиться, что он мертв, и дал знак уходить. Бросив уже ненужные гранатометы и пулеметы, мы быстро побежали в сторону спрятанной в лесу машины. Добравшись до грузовика, я выставил кольцо охраны, дожидаясь оставшихся и наблюдателя. После чего все погрузились в ЗИЛ, и мы на максимально возможной скорости рванули с места казни. Доехав до второго резервного грузовика, мы бросили уже закипевший от нагрузки ЗИЛ, пересели на шишигу и поехали прочь. Гораздо позже, избавившись в свою очередь от шишиги, все разошлись, разбившись на группы по 2-3 человека. Местом сбора обозначили дачу, где содержался на излечении Пуга. Там мы и останемся до прилета пакистанских злыдней. Завтра уже 30-е. Посмотрим, как пригорит у кукловодов и подвластной им ельцинской братьи. Глава 25. Переворот наоборот. Первым о смерти Ельцина узнал, как это ни странно, Собчак. Ну так получилось, что он узнал об этом первым. Он как раз заходил на прием, когда Ельцин, вальяжно раскинувшийся на софе у себя в кабинете со стаканом красного вина в руке, вдруг захрипел, резко стал рвать руками воротник рубашки и свалился на пол. Стакан грохнулся рядом, выплеснув из себя содержимое, которое на белом ковре смотрелось ярко-алой кровью. «Что с вами, Борис Николаевич?» Засуетился Собчак. «Что с вами?» Но Ельцин только хрипел, не в силах сказать ни слова. Бросив его, Собчак устремился к телефону и принялся звонить всем подряд. Прибежавший дежурный врач успел к последнему вздоху первого президента РСФСР. «Инфаркт», — констатировал он, — «не спасти. Мы потеряли его. Мы потеряли его. Мы потеряли его». Нелепо повторял одну и ту же фразу в абсолютной растерянности Собчак. «Что делать, что делать?» Метался вечером на экстренном совещании Станкевич, узнав, что в плохом состоянии находится еще Грачев и Рудской. Врачи боролись за их жизнь, а на следующий день, рано утром, все узнали, что убит Горбачев, а к обеду умерли и Грачев, и Рудской. Смерть Ельцина скрывали до поры до времени, но вот скрыть убийство неизвестными Горбачева уже оказалось невозможно. Через 3 часа после того, как его тело было найдено повешенным на осине, международные телетайпы наполнились экстренными сообщениями о произошедшем. Эта новость поразила всех ее узнавших, а уж тех, кто никогда не афишировал свою деятельность, тем более. Всю последнюю неделю события происходили один за другим. Смерть Горбачева, кто убийцы, кому выгодно, зачем убили Горбачева, за что убили Горбачева, в чьих руках будет ядерное оружие, пестрели яркими заголовки все газеты мира. Да и внутри страны задавались этим же вопросом. В это же время по всей Москве, да и по всей стране пытались найти тех, кто украл всю документацию о так называемом золоте партии, тех, кто выкрал и увез в неизвестном направлении Пуга. Но работа милиции еще не наладилась после произошедших событий с ГКЧП, руководству поступали противоречивые задачи, а подчиненные не спешили ввязываться в мутное и опасное в свое непредсказуемости дело. К тому же, буквально через день умер Ельцин, а вслед за ним убивают Горбачева. Тут уж не до каких-то денег и прочего, на кону стоит судьба всего мира. «Что будем делать?» – спросил Хасбулатов у собравшихся на экстренное совещание. «Ельцин умер, Горбачев убит, Грачев и Рудской при смерти. Нас, видимо, прокляли. Это неправильная череда событий», – отмел притянутые за уши аргументы Иваненко. «Ельцин постоянно пил, мы же говорили ему, а он...» «Хорошо, а Грачев тогда как?» «Не знаю, тоже много пил. А Рудской?» «Ранение. Он уже, кстати, умер, отказали почки. А у Грачева не работают легкие». «Получается, из армейского руководства остался один я?» – спросил маршал Шапошников, нервно поежившись. «Из тех, кто в курсе всего, да, а еще генерал Лебедь. Лебедь не подойдет, слишком несообразительный. Надо решать, кого назначать. Сейчас все ждут выступления Ельцина, а он мертв. Что будем делать? Говорить? Нет. Да, нам придется. Нет». Совещание медленно перерастало в панику и, так ни о чем не договорившись, собравшиеся разошлись советоваться со своими подчиненными. А вечером пришла еще одна неожиданная новость о захвате неизвестными телецентра Останкино. Ровно в 8:30 вечера группа неизвестных бородатых людей прорвалась в телецентр, сметая со своего пути охрану, оказавшую вялое сопротивление. На входе произошел небольшой бой, к месту которого выдвинулась почти сразу группа спецназа КГБ и МВД. Ну, как почти сразу, пока поняли, пока разобрались, наступило время 9:00 вечера, и на телевизионных экранах страны началась программа «Время». Появилась всем знакомая заставка, и насыщенная политическая жизнь за последнюю неделю вновь показала свой звериный оскал. Просмотры гражданами новостных телепрограмм в это время в стране оказывались почти 100%-ными, «Время» не смотрели только те, кто либо не мог это сделать физически, либо не имел телевизора в принципе. На телеэкране перед собравшимся, вместо приятной телеведущей или телеведущего, внезапно возник Борис Пуга. Его опухшее лицо украшали лилово-желтые синяки, на голове красовалась повязка, прикрывая место пулевого ранения. Рядом сидела жена, она громко всхлипывала, и вид ее был жалкий и удручающий. Зрелище повергло в шок всех смотревших телепередачу. Международные агентства срочно принялись названивать своим журналистам, аккредитованным в СССР, и срочно отправлять их к телецентру. Апуга уже начал свою речь. «Дорогие товарищи, хочу сразу сообщить, что я жив, а не мертв. Да, меня хотели убить, но благодаря поистине необычному вмешательству, я выжил и теперь хочу рассказать всю правду о ГКЧП и Горбачеве. Вы уже знаете, что его убили. Ельцинская клика и их подельники из республик, а также кураторы из Англии и США не успокоились на достигнутом и решили его ликвидировать. Я не могу оправдать первого президента СССР за то, что он выпустил из рук власть, но то, что произошло, не подается никакому описанию. Убит первый президент, его многие сторонники мертвы, кто-то в тюрьме, и все из-за предательства наших, как я всегда считал, коллег и товарищей. И я говорю вам, что... Борис Пуга говорил долго. Трансляцию не смогли сразу прервать, потому что растерялись. Некому оказалось взять на себя ответственность и дать приказ на прекращение передачи, а внизу башни уже шел велотекущий бой. Примерно через полчаса трансляции все-таки кто-то отключил питание от электроподстанции, обесточив целый районный телецентр, но Пуга продолжал вещать уже по радиоволне. На радиостанции «Маяк» шла в записи трансляция его голоса, и о ней сразу не подумали. Я трясся в буханке и соображал, все ли правильно сделано, и можно ли было сделать по-другому. Конечно, можно. Своих африканских мальчиков я пока не задействовал, оставив для себя в качестве прикрытия и для других целей. Они все уедут, как только я буду в безопасности. Мы встретили пуштунов в аэропорту и, погрузив в автобус, угнанный с какого-то завода, повезли, вооружая на ходу, сразу к Останкино. Операция прошла достаточно быстро. Охрана телецентра оказала вялое сопротивление, была успешно разоружена. Боевики, громко крича «Аллах Акбар», принялись бегать по студиям и беспорядочно стрелять. Не обошлось без жертв. Кого-то ранили, кого-то убили. Обуздать людей, опьяненных свободой беспредела и опиатами эликсиров, оказалось сложно, но можно. Взяв несколько заложников-проводников, мы добрались до нужной студии и, оставив обороняться пару человек из наиболее надежных, покинули это место, предварительно расставив охрану из своих людей. Сюда же провели Пуга с женой, как он этого и хотел. Запись его выступления продолжилась, и больше здесь наша помощь не требовалась. Для обороны телецентра я привлек специально нанятых индусов, афганцев и прочих товарищей из самых разных стран, переехавших в Союз. Все они получили настой бесстрашия и зелье зомбирования, и теперь выполняли задачи на первом рубеже охраны телебашни. Конечно, продержаться долго они не смогут, но для нас хороша даже небольшая временная отсрочка. От телецентра мы поехали на радиостанцию «Маяк» и, захватив ее, организовали трансляцию в эфире речи Пуга. Перепуганный ночной звукорежиссер и технический работник запустили трансляцию, и теперь сидели связанными. Оставалось еще одно дело, ради которого мы и приехали сюда. Оставшиеся в живых люди Саида направились в аэропорт, собираясь улететь сегодня ночью, а я поехал пока решать другие вопросы. Афганцам удалось в обстановке всеобщей неразберихи и паралича власти покинуть страну, им повезло в этом. Усевшись в буханку и усадив в нее пятерку изрядно накачанных зельем зомби-вьетнамцев, я выдвинулся в сторону резиденции английского посла. Жаль, конечно, разрушать особняк, но что поделать, вьетнамцы, все исключительно маленького роста, шустро принялись выпрыгивать из автомобиля, как только мы подъехали к резиденции, передернув затворы старых добрых АК-47 китайского производства, пошли на штурм. Я бросил машину и стал уходить от здания, прислушиваясь к звукам начавшегося боя. Отойдя на довольно большое расстояние, вынул из кармана радиодетонатор и нажал кнопку. Почти сразу же вдалеке раздался взрыв. Машина, начиненная противотанковыми минами, взлетела на воздух, разорвавшись на части. Дело сделано, теперь можно уходить. Поймав такси возле какой-то гостиницы, я отправился на железнодорожный вокзал. Часы на моей руке показывали уже 00:30 ночи. На Павелецкий, бросил я по памяти позапрошлой жизни. «Сделаем», — отозвался таксист, широкоплечий и мрачный мужик средних лет, и добавил. «А что там взорвалось, не знаете? Баллон с газом, кажется. Туда уже пожарные приехали». «А-а-а», — протянул мужик и сосредоточился на дороге. Доехав до вокзала, я расплатился с таксистом, вошел в здание и сразу спустился в метро. Доехав до нужной станции, ближайшей к посольству, Вышел и добрался до нужного адреса уже пешком. Вещи мои к этому времени собрали. С собой я взял только дипломатические документы, необходимые бумаги, тщательно спрятанные деньги и деловой костюм. Посольская машина отвезла меня в аэропорт. Рейс будет утром. Я долго думал о том, что сделать с двумя евреями. Убить или взять с собою. Они были мне глубоко безразличны, и убийство их не вызывало у меня отторжения. Особенно Мойшу следовало убрать, он слишком много знал. Да, но я поступил по-другому. По прибытии в аэропорт меня встретили и Мойша Измайлов, и Вилен. Их специально предупредили о моем прибытии, передав на словах приказ. На них уже заказали билеты, и мы последовали на посадку. Деньги им я вручил уже в самолете. Сначала я планировал лететь сразу в Швейцарию, потом в Италию или Польшу, но в конце концов решил, что не стоит испытывать судьбу и лететь следует сразу в Аддис-Абебу, с пересадкой в Каире. Аэропорт встретил нас спокойствием и размеренностью. Я постоянно прокручивал недавние события в Москве. Все, что мог, я сделал, и даже больше, ключевых игроков уничтожил. Скорее всего, речь Пуга произвела нужное впечатление, а отсутствие Ельцина и Горбачева обозначит те противоречия в стране, которые можно смыть только кровью тех, кто это все и затеял. На сцену наверняка выйдут новые люди, и возникнут неизвестные прежде имена, новые Минины и Пожарские. По крайней мере, я на это надеюсь. Кто-нибудь из партийных лидеров и генералов, что не продались с потрохами, как Грачев, смогут навести порядок в стране. Такие офицеры были, есть и будут всегда, хоть их и немного во все времена, но в лихолетии каждый раз страна рождает новых героев, несмотря на предательство других. Такие дела, будем надеяться. Наш самолет плавно набрал скорость, оторвался от земли и полетел вперед, оставляя за собою огни московского аэропорта. Гуки. Мелькнула первая мысль у мистера Питера, когда он увидел врывающихся в здание бешеных вьетнамцев. Второй у него оказалась мысль, что это какой-то сюр и так быть не может. Не может никогда. Автоматная очередь в упор прервала его мыслительный процесс, заставив поперхнуться кровью, выталкиваемой судорожным сокращением пробитых насквозь легких. Марк же думал совсем о другом, и сейчас он забаррикадировался у себя в комнате, лихорадочно ища выход. Он вспоминал недавние события. Алекса убили в подвале ЦК КПСС, и Марку пришлось лично провожать его тело на родину. В этом подвале произошла какая-то чудовищная мясорубка, все тела оказались сваленными в какую-то кучу, чуть ли не с ритуальными целями. Как можно так поступить с англичанами? Они обязательно отомстят, но времени, чтобы поймать виновников, не хватило. Потеряв половину своей группы, полноценно продолжать поиски оказалось невозможно. Те, что остались в живых, оказались обычными убийцами, а не следователями. Оставалась надежда на местных, что принялись рьяно искать, но хоть какие-то улики отсутствовали, а долго их выискивать возможности не было. Все трупы и пленный, которого они смогли захватить, ничего не прояснили. Пленный почти сразу умер, так и ничего не сказав, а потом события понеслись вскачь. Умер Ельцин, и сразу же вслед за ним оказался убит Горбачев, все закрутилось, как веселая карусель. Только события все невеселыми оказались, причем для всех. Длинная автоматная очередь перечертила старинную толстую деревянную дверь, расщепив ее наискосок. Щепки полетели во все стороны, и одна из них воткнулась Марку в щеку, доставив легкую приятную боль. Он не просил ее и потому ответил, достав револьвер и три раза нажав на спусковой крючок. За дверью прозвучал тихий вскрик, и почти тут же раздалась автоматная очередь во весь магазин, что вырвало из двери замок и разметало мебель, которой была забаррикадирована дверь. Одна из пуль, пробив баррикаду под немыслимым углом, наткнулась на какую-то металлическую ручку, отрикошетила и ударила прямо Марку в бок, попав в печень. Марк свалился на пол, выпав из-за шкафа, за которым прятался. Пытаясь отомстить, он успел расстрелять весь барабан прежде, чем умер, но это ему уже ничем не помогло. Прогремевший рядом со зданием, взрыв поджег парадный вход, который запылал, постепенно захватывая все новые и новые площади. Старое дерево, словно давно ждало момента, когда сможет вспыхнуть, и тут же воспользовалось им, загоревшись, словно свечка, похоронив в себе как нападавших, так и хозяев. В это время во французском посольстве не спали которую ночь, собирая сведения обо всех происходящих событиях в СССР и немедленно транслируя данные в Париж. В профильных министерствах Франции даже организовали круглосуточное дежурство и общий мониторинг ситуации. И сейчас службы перешли на усиленный режим работы. Президент Франции Франсуа Миттеран, спустя неделю после указанных событий, собрал экстренное совещание силовых министров и министра иностранных дел. «В России происходит что-то просто невероятное», — воскликнул глава МИДа Ролан Дюма. «Там происходит военный переворот», — ответил ему министр обороны Пьер Жокс. «Нет, переворот организовали не военные, Пьер», — ответил Миттеран. «Их специально сподвигли к этому. Но то, что происходит сейчас, я решительно не понимаю. Кто освободил и спас Пуга? Кто убил Горбачева? Почему умер Ельцин и Грачев с Рудским? Я не верю в подобные совпадения. Они невозможны в отдельно взятом случае. Мы должны самостоятельно разобраться во всем произошедшем. Это вопрос престижа и планирования. Месье президент, мы почти разобрались. На сегодня известно, что нападавшие являются пакистанцами, а афганцами являются те, кто был причастен к спасению Пуга. Они же, видимо, помогли и обчистить подвалы комплекса зданий ЦК КПСС. Спокойно ответил глава разведки Морис Дрюон. «Да тогда, прошу вас, подробнее», — сказал Миттеран. «Мы даже обменялись данными с англичанами об этом происшествии и о многих других. Они, скрипя сердцем, пошли на этот шаг. Вынужденно, конечно, но пошли. Так, и что вы нам намерены доложить, Морис? Я собрал воедино все данные о происходящих событиях, а также запросил из архива дела, связанные с Африкой, особенным образом обратив внимание на Эфиопию. Помогли Министерство обороны и наш МИД. И меня привлекла одна малозначимая деталь. Мы нашли вербовщика людей в Афганистане и Пакистане, им оказался некий Саид Абдулхазид. Он последнее время жил и работал в Африке, оттуда приезжал в Пакистан и Афганистан, был и в Индии. Сопоставив данные, мы построили примерный его маршрут, а также выяснили, что он занимался наймом людей для войны в Африке. Кроме того, удалось выяснить, что он в основном работал в Сомали и Эритрее. Ну, а где Сомали и Эритрея, там и Эфиопия. Довольно странное совпадение, заметил Миттеран. Я тоже так подумал. Причем тут эфиопы, но большего пока мы раскопать не смогли. Быть может, его нанял кто-либо еще, никаких интересов в СССР у негров нет. Хотя, в связи с этим напрашивается вопрос о том, почему Эфиопия развила такую бурную деятельность на почве торговли с СССР в последнее время. «Одни вопросы», – кивнул Миттеран, – «но, господа, вопросы здесь задаю я, а вы на них либо отвечаете, либо ищите ответы, и раз уж зашел разговор об Эфиопии, то мне хотелось бы узнать, что вы раскопали по руководящим там людям. У нас сегодня два важных вопроса на повестке. СССР, события в котором стремительно нарастают, и уже произошедшие события в Африке, что там еще готовится, и не пора ли нам принимать экстраординарные меры? Я готов ответить на поставленный вопрос», — сказал шеф Женераль Сюрте. «Мы выяснили личность тайного лидера Эфиопии, его зовут Дед Бинго, а также это Башир, по прозвищу Мамба, хвала небу, Эльсвет Аль-Шафи, и возможно у него есть еще имена. Англичане утверждают, что он же некий Герберт Раш, но это не точно. И этот человек работал с Фарахом Рабле, что являлся хранителем всех тайн чудотворных лекарств. ГМ, в последнее время слишком много происходит непонятных событий. Ну, что же, готовьте, Морис, операцию по уничтожению этого деда Бинго. Полковника деда Бинго. А он еще и полковник, да он, как выяснилось, учился в Советском Союзе. Ну, тогда тем более, если не получится договориться, то мы его ликвидируем. А если не получится ликвидировать, спросил глава МИДа, тогда, месье Дюма, у вас получится с ними договориться, и пусть вам тогда не помешают ни американцы, ни англичане. Англичане тоже хотят его уничтожить. Пусть королева занимается судьбою СССР, раз они там завязли, а Африку оставит нам. Это будет справедливо. А что будет с СССР дальше, мы посмотрим, ведь прошла лишь только неделя, и все у них еще впереди. Эпилог. Хронология дальнейших событий. 1 сентября, выступление Хасбулатова с речью о вранье Пуга, которого арестовали при штурме телецентра. По пути в тюрьму Пуга пропал без вести, предположительно убит. 2 сентября, выступление Собчака с сообщением о смерти Ельцина. 3 сентября 1991 года, вооруженные беспорядки в Москве, самопровозглашение Временного совета по наведению порядка, массовые демонстрации во всех крупных городах, с 3 по 20 сентября, отказ подчиняться решениям Временного совета сначала отдельными частями, а потом и всей армией, политические дебаты в Верховном совете депутатов, паралич центральной власти, многочисленные убийства и бегство крупных чиновников в регионы и соседние республики. 5 сентября, Азербайджан, Армения, Грузия, Прибалтийские республики, а также все среднеазиатские республики объявили о самостоятельном выходе из состава СССР. 10 сентября, Украина в ультимативном порядке объявила о своей незалежности и произвела самозахват стратегических ядерных сил, окружив их армейскими частями, принявшими присягу на верность Украине. 20 сентября, командующий 1-й гвардейской армией генерал Николаев поднял по тревоге вверенные ему войска и освободил захваченные ракетные установки, дислоцированные на Украине. Белоруссия заняла нейтралитет, выжидая. 1 октября 1991 года совершен вооруженный переворот, в ходе которого убит министр обороны маршал Шапошников и арестованы все члены Временного совета. Провозглашен курс на создание и объединение в одно государство РСФСР, БССР и УССР. 5 октября, вооруженные беспорядки в Казахстане, введение войск во все крупные города, отставка правительства КССР, назначение нового, главой которого стал немец Сергей Шварцман. 10 октября, КССР присоединилась к союзному государству, установлена граница вновь созданного государства, все воинские части из среднеазиатских республик выведены и сосредоточены на границе КССР, помощь режиму Наджибулы прекратилась, и в Таджикистан хлынули душманы. 15 октября, Узбекистан вступил в вооруженный конфликт с Киргизией, одновременно не пропуская поток беженцев с Таджикистана. 20 октября, Грузия напала на Абхазию и, несмотря на помощь чеченцев и других представителей народов Северного Кавказа, победила и осуществила геноцид абхазов и всех других национальностей, а также очистила свою территорию от этнических чеченцев, мстя за их помощь абхазам. 25 октября, пользуясь возможностью, Азербайджан снова напал на Карабах, втянувшись в затяжной конфликт. Война в Чечне завершена путем эвакуации неэтнического населения и полной изоляции республики. 30 октября, на территории Объединенного государства под патронажем европейских государств проведены свободные выборы президента нового союза, в которых победил Солженицын, изначально не планировавший выдвигать свою кандидатуру. 30 октября, он под давлением принял эту должность и 31 октября стал президентом России. В декабре 1995 года сложил с себя полномочия и передал их новому президенту России. Африка. 1 декабря 1991 года была создана Конфедерация африканских государств, куда вошли Эфиопия, Эритрея, Джибути и Сомали. 1 января к ней присоединен Судан, ставший Суданом, а также начата экспансия в ЦАР. На Мамбу была объявлена официальная охота всех заинтересованных спецслужб, что предприняли более 20 покушений на него. Ответом оказался вирус черной лихорадки, уничтоживший полностью весь личный состав военной базы в Джибути, а также выкосивший белое население Кении и Нигерии. Вирус оказался легко излечимым и быстро терял свою вирулентность, но течение болезни было скоротечным, и зараженный вирусом человек сгорал буквально за 3 дня. Несколько очагов появилось в Англии и США, а также в Китае, но они оказались быстро локализованы. После этого попытки ликвидации мамбы прекратились со стороны Франции, США и Китая. Королева Англии просто решила делать это более тонко. Итогом интриг оказалось предательство части верхушки в Джибути и Эритрее и вооруженное восстание против военного режима Эфиопии. Часть немцев перешла на сторону восставших, в том числе и бывший генерал Штази. Восстание было жестоко подавлено, все лидеры найдены и уничтожены, а наиболее активные народности переселены в другие места насильно. Во всех африканских государствах прошли восстания культа Змееголового, подкрепленные накопленными запасами оружия. В Нигерии и Анголе произошли возгорания нефтяных промыслов. Воды Нила оказались перекрыты плотиной, воду отвели в сторону, пустив в пески возле Адурмана. Атака вооруженных сил Египта ни к чему не привела, кроме потерь. Пески оказались плотно нафаршированы минными полями, а вся авиация сбивалась еще на подлете эшелонированной ПВО. Суэцкий канал перекрыли торпедированными с военных катеров сухогрузами, что полностью парализовало его работу. В ответ Англия создала международную коалицию арабских стран и, возглавив ее, обрушила на африканцев всю мощь соединенной авиации и сухопутных войск. Эфиопские войска отступили, нанеся невосполнимые потери авиационному парку всех участников конфликта. Все добывающие отрасли африканских стран, кроме ЮАР, прекратили отгрузку руды, драгоценных металлов, алмазов, дерева и продовольственных товаров, оставляя все в Африке. Компания De Beers получила персональное предупреждение и, неся убытки, на время приостановила свою деятельность, вплоть до окончания международного конфликта. Королева Англии и ее наследник принц Чарльз заболели неизвестным вирусом. В Египет в срочном порядке прилетела делегация врачей из Англии, которая затем, проплыв по Нилу, прибыла для переговоров в Хартум. После проведения переговоров мир стал потихоньку восстанавливаться, а королева и принц резко выздоровели. В 2000 году в Африке возникла империя Сахель, главой ее был выбран мало кому известный сомалиец по имени Дед Столет, но все его называли либо просто Дедом, либо Мамбой. Он же и стал его бессменным лидером.